Если в пути настигла гроза. Как-то ребята возвращались из соседней деревни, куда ходили в гости к друзьям, как вдруг Паша обратил внимание на большую черно-синюю тучу на горизонте. Она быстро приближалась, и Маша сказала: «Надо поторопиться, а то гроза нас догонит. Что мы тогда будем делать?» И правда, что делать, если тебя в пути настигла гроза? Далеко ли гроза? Перед грозой ветер обычно стихает или меняет направление, но грозовые тучи часто движутся против ветра. Расстояние от тебя до грозы можно приблизительно определить по задержке между ударом молнии и раскатом грома. На расстоянии 300-400 метров эта задержка составит 1 секунду, 600-800 метров — 2 секунды, километр — 3 секунды. Ниже травы, подальше от воды. Молнию притягивают объекты, которые возвышаются над окружающей местностью, поэтому во время грозы держись подальше от одиноко стоящих деревьев, заборов, столбов, линий электропередачи и металлических ограждений. В лесу укройся под низкорослыми деревцами или кустами. В поле не ложись на землю, а сядь на корточки и обхвати ноги руками, но лучше всего спрятаться в какой-нибудь сухой ямке или канаве. При этом все металлические предметы, находящиеся при тебе, следует положить на расстояние не менее 5 метров от себя. Гроза разразилась, когда ты купаешься? Немедленно выйди из воды. Получить удар током можно даже в том случае, если молнию ударит в озеро или реку в нескольких десятках метров от тебя. Если во время грозы ты едешь на велосипеде в городе, можно продолжать поездку. Но если ненастье застало на открытом пространстве, необходимо спешиться и отойти от двухколесника на 20-30 метров. Разговаривать по мобильному телефону не опасно, его сигнал не притягивает молнию. По стационарному лучше не разговаривать. Молния может попасть в провода, и мощный разряд по ним дойдет до тебя. Однако случается это крайне редко.